На рисунке представлены виды химической связи. Ковалентная связь, неполярная, образуется между одинаковыми атомами. Например, как в молекуле хлор-2. Полярная образуется между атомами, обладающими различной электроотрицательностью. Например, ваш хлор. Приведена ионная структура молекулы натрий-хлор. Здесь происходит полное разделение электронной плотности и появляются ионы натрий плюс и хлор минус, которые располагаются в ионной кристаллической решетке. Также проведена водородная связь фтороводорода, воды, уксусной кислоты и металлическая связь, которую мы разберем немножко позже.